Оксана Евгеньева. Одна за всех и все за одну. Читает Надежда Головина. Пролог. Дружба. Всего 6 букв, а так много фальши. Больше, чем в слове «подделка». Отвратительнее вязкого дерьма. И только любовь, пожалуй, выигрывает забег в лицемерии. Дружба. Ну да, ну да. Смотрю на них. Сидят, смеются. Похлопывают друг друга по рукам. Обнимаются. Идеальная картинка. Щелк. И сразу в интернет выкладывай. На зависть многим. Но надо же. 4 подружки. Прямо со школьной скамьи. Сплошное доверие и взаимопонимание. Никаких тебе разборок. Мармелад. Смотрю на них и облизываюсь. Предательница, жертва, святоша и убийца. Посмотрим, как они себя проявят, когда я вступлю в игру. Даже любопытно. Страшно ли мне? Нет, я не знаю, что такое страх. Азарт и возбуждение. Вот что я испытываю, продумывая свой план. Пока мечтаю. Только пока. Достаю фотографию из портмоне. Смотрю ей в глаза. Красивые, молодые, влюбленные. Ей столько же, сколько и им. Ну, почти. Просто она выглядит значительно свежее. Тогда никто так не размалевывал свое лицо, никто не приклеивал ресницы и не забивал свои губы жиром. Или чем там их накачивают? Силиконом? Фу, идиотки, думают, что это красиво. Глажу изображение пальцем. Взгляд цепляется за заусенец. Надо обрезать. Сдерживаюсь, чтобы не откусить, и раздражаюсь. Перевожу внимание на нее и пытаюсь отвлечься от куска кожи, висящего на пальце у ногтя. Да, дорогая маленькая дрянь, где ты там сейчас? В аду? Жалеешь ли о том, что сделала? Горишь? Мучаешься? Надеюсь, очень жалеешь и мучаешься. Убираю фотографию. Идиотка считает, что это моя сестра, с которой мы не виделись много лет. Но нет, это моя путеводная звезда. С нее все началось. А этими дурочками все закончится. Сегодня Новый год, а впереди новая жизнь у каждой. Беру бутылку шампанского и иду к ним, к этим сладеньким подружкам. Пусть пока празднуют свое лицемерие. Недолго осталось. Скоро и они отправятся в ад по одной.